Николай Лейкин. Хлебный вопрос. Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Здравствуй, добрый друг Ипполит. Письмо твое получил. Спасибо за него. Ты спрашиваешь, как мне живется? Плохо, Ипполитушка. От 800 с чем-то рублей, которые я получил от продажи вещей после смерти матери, разумеется, не осталось уже ни копейки. Определенного места не имею. Занимаюсь за 30 рублей по вечерам в агентстве иностранного общества «Сфинкс», вот и все. А на эти деньги куда как трудно жить. При жизни матери у ней все-таки имелась месячная пенсия в 28 рублей. Я жил при ней, имел дорогую квартиру и тарелку щей. А теперь из 30 рублей и за квартиру плати, и сыт будь, и одеться сумей. 58 рублей на двоих куда больше, чем 30 на одного, особливо если ими распоряжалась хозяйка. Да при ней я имел и еще кое-какие занятия. Вел за 15 рублей домовые книги у кумы ее Агускина. А теперь этот Агускин сам их ведет. Живу на Песках под Смольным и плачу за коморку 8 рублей. Что сапог одних истреплешь, шагая в агентство на Фонтанку? Хорошо еще, что на первых порах, получая от родительских вещей 800 рублей, нашил себе много платья, а то ходил бы теперь оттрепанный. Нет ли у вас в Рыбинске местишка в том агентстве, где ты служишь? Хоть на те же 30 рублей местишка. Сейчас бы бросил здешнее место и поехал туда. В провинции на 30 рублей в месяц куда как легче жить. Похлопочи, друг, и отпиши своему приятелю Глебу. Ты спрашиваешь про Марфу Семеновну? Да, что Марфа Семеновна? Марфа Семеновна дрянь. Я перестал к ней ходить. Кофе ими поила, рябиновую настойку со мной распивала, галстуки мне шила. А как попросил у ней 100 рублей, сейчас и расстаться пришлось. Да и то сказать, старуха, ведь ей за 40, а только что красилась она исправно. А ежели со старухи нельзя ничего взять, то и черт с ней. Впрочем, в разное время по трешницам и пятеркам я у ней рублей 70 перебрал. Ты, может быть, спросишь, нет ли у меня новой какой Марфы? Никакой нет. Ищу и не нахожу, и от того-то главным образом и бедствую. Говорят, Питер не клином сошелся. Нет, должно быть клином. Утюгов советуют ходить в государственный банк, в отделение вкладов на хранение, и там в дни получения процентов подыскивать себе вдову, пришедшую за процентами. Ну что ж, мысль нерешенная остроумия. Вот разве ею воспользоваться? Будь здоров, пиши. О месте похлопочи. Твой Глеб. Милый друг Ипполит, здравствуй. Пишу к тебе, не дождавшись твоего письма. Знаешь, я попробовал воспользоваться советом Утюгова побывать в государственном банке и потолкаться среди капиталисток в отделении вкладов на хранение. Кажется, толк может выйти, и вдовушку здесь можно заполучить не только для того, чтобы пользоваться от нее кофеями и галстуками, но даже для устройства своей судьбы на вечные времена путем законного брака. Надо только умно повести дело. Третьего дня я был в банке и толкался там часа три. Приятно, что никто тебя не спрашивает там, зачем ты пришел и что ты делаешь. Я бродил от стола к столу, подсаживался к пишущим заявления на выдачу процентов, сам писал эти заявления и нисколько не навлек на себя подозрения. Боже мой, сколько здесь вдов! Я и представить себе не мог, что в Петербурге может быть столько вдов-капиталисток. Как ни заглянешь через плечо в заявление, все вдова. Конечно, тут вдовы на разные суммы, начиная с 300 рублей и до десятков тысяч, но все-таки вдовы. Так и блещет в заявлении. Вдова коллежского советника такого-то, вдова потомственного почетного, вдова полковника, вдова купца. Только раз, заглядывая в заявление, я увидал подпись дочери генерала-майора и раз жены штабс-капитана. Вдовы и вдовы. Вот только надо тебе сказать, однако, что на первый раз они мне показались очень скрытными и неразговорчивыми. Уж как я только не заговаривал, да и нет, вот и весь ответ. Поднял одной уроненный на пол платок «Мерси». Отыскал для одной чистый бланк для написания заявления, и она сообщила мне вначале, что приехала сюда со станции Чудово, чтобы получить проценты, а как стала писать цифру капитала, сейчас и прикрыла ее рукой. Я было начал о погоде в Чудове, молчит. Я о прекрасном устройстве банка, молчит. Написала и пошла подавать чиновнику в окошко. Но я добьюсь чего-нибудь. Главное, приятно, что, наверное, знаешь, что сидишь среди капиталисток. Приятное учреждение, очень приятное. Сегодня был, а послезавтра пойду еще. Надо только поналечь, и толк будет. Пишу тебе потому, что вернулся домой в благодушном настроении духа. Хозяйка к обеду подала суп, ложкой ударь, так и то пузырь не вскочит, но я съел с аппетитом. Вот что значит благодушное настроение. Прощай, будь здоров. О последующем уведомлю. Твой Глеб. Ипполит Иванович, здравствуй. Пишу тебе опять в благодушном настроении духа. Хозяйка подала к обеду яичницу совсем из затхлых яиц. Я съел и облизнулся. Вот что значит благодушное настроение духа. Сегодня был опять в банке. Вдовушка наклевывается. Да и не одна вдовушка, а целых две разом. Одна получала проценты из 14 тысяч облигаций Петербургского городского кредитного общества, другая — с 32 тысяч процентных бумаг разных наименований. Крупная постарше, мелкая помоложе. Крупная путалась при написании заявления, писала, ошибалась, перепортила 4 бланка и кончилась тем, что я ей сам написал заявление. Разумеется, благодарности. Вдова надворного советника. Муж ее покойный служил в интендантстве. Это сама она мне сказала. Живет она в большой мастерской, дом номер 179. Зовут ее Анна Ивановна. Фамилия только такая вот странная — Горечь. Я тоже отрекомендовался ей капиталистам и плакался на конверсии, что вот, мол, в силу конверсии я теперь получаю уж не по 5%, а по 4. Процентов она сегодня не получила, ибо к выдаче опоздала и должна прийти в банк завтра. Я, разумеется, тоже явлюсь. Проводил ее на улицу, посадил на извозчика, приструнил, чтобы тот вез лучше, и записал даже номер. Прощаясь, пожал ей ручку, и, можешь ты себе подумать, она ответила крепким рукопожатием. Впрочем, у ней совсем уж не ручка, а рука, и даже ручища, ужасно громадная. Ну что ж, может быть, что-нибудь и выйдет. Вторая вдова на 14 тысяч, с этой тоже разговорился. Это может назваться даже не дурною собой, только уж очень часто губы облизывает языком и немножко косит на левый глаз. Года по дамскому счету 30, а по-настоящему за 40. Много пудры и брови накрашены. В трауре. Муж умер недавно. Рассказывала мне о его странной смерти. Костью от леща будто бы подавился и умер. Зовут Еликонеда Ипатьевна. Во время разговора припахивала от нее Мадерой. Фамилия Иванова. Живет на петербургской стороне в своем доме. Адрес записал. Это получила проценты, получила и уехала. Эту на дрожке я не сажал, а увидеться с ней послезавтра увижусь, а то и завтра. Поеду прямо к ней. Предлог есть. Я у ней стащил перчатку с правой руки, когда она писала заявление, стащил и спрятал. Отвезу эту перчатку ей и скажу, что нашел на полу около стола. Брюнетка, вопрос хлебный, буду разрабатывать. Итак, две вдовы есть, надо разрабатывать материал. Завтра примусь, о последующем сообщу. А теперь все. Прощай, Ипполит. Твой Глеб. Здравствуй, друг Ипполит. Хлебный вопрос, как я его называю, в банке продолжаю разрабатывать. Капиталистку в 14 тысяч, у которой я стянул перчатку, оставил пока про запас. Можно и завтра, и послезавтра завести ей перчатку, чтобы познакомиться. А сегодня разрабатывал в банке крупную вдову-капиталистку, ту, которая вчера подала заявление на 32 тысячи рублей. В банк я явился, еще и 11 часов утра не было. Пока я поджидал капиталистку в 32 тысячи рублей, наклюнулась мелкая вдова-капиталистка всего в 5 тысяч рублей. Это оказалось даже безграмотной. Она сама подошла ко мне и попросила ей написать заявление о выдаче процентов, и я ей написал. Дама она лет под 30, не больше. Краски на лице никакой. Полна, круглолица, не лишена некоторой миловидности и глупа, как пробка. Последнее обстоятельство, по-моему, впрочем, составляет некоторое достоинство. Я говорю про данный случай, где ищешь вдову, чтобы от нее питаться. Пока я писал ей заявление, она сидела около меня и все время тараторила. В какие-нибудь 5-6 минут она рассказала мне всю свою подноготную. Звание ее в высшей степени странное. Она вдова казенного слесаря первого разряда. Муж ее умер лет 5 тому назад. Капитал он ей оставил в 12 тысяч, но, по ее уверению, 7 тысяч разные лихие люди по ее доброте растащили. Это тоже, знаешь, мне может служить на руку. Доброта-то есть. Есть у нее дом на Малой Охте около кладбища, где она и живет. Когда получала проценты, даже звала к себе. «На наше Малоохтинское кладбище пойдете?» Говорит, кому-нибудь на могилку, так вот и ко мне, милости прошу, на перепутье чайку попить. Какая милая женщина! Записал ее имя, отчество, фамилию и адрес. Зовут ее Акулина Алексеевна. Жаль только, что зубы черные. Ну да наплевать. Непременно поеду к ней, но покуда отлагаю ее в запас. Теперь перехожу к капиталистке в 32 тысячи. Эта вдова явилась в банк только в первом часу дня. Она уж прямо подошла ко мне, как к старому знакомому, и спросила. — А вы-то что здесь сегодня делаете? — По второй квитанции процент получал, — отвечал я. — А отчего же вчера не получили по обеим сразу? — Да дома, говорю, забыл. По оплошности только одну вчера захватил. «Полноте, полноте! Я знаю, зачем вы сюда сегодня приехали!» — проговорила она, улыбаясь. «А зачем?» — спросил я. «А затем, чтобы около меня потолкаться». «Вы угадали, Анна Ивановна». «Ну вот видите, даже и имя мое запомнили. Ох, мужчины, мужчины! Недаром в песне поется, что мужчины на свете как мухи к нам льнут». «Знаю-с», подхватил я. А дальше поется, имея в предмете, чтоб нас обмануть. Но последнее совершенно неверно, по крайней мере, в отношении меня. Ох, знаю я вас. Все вы, мужчины, коварны. А вот попытайте меня. Я совсем не из числа коварных. Да как вас узнать-то? Сегодня в банке виделись, а завтра уж и аминь. Я могу приехать к вам, ежели вы позволите. Нет, не делайте этого, что за глупости. Впрочем, вы моего адреса не знаете. Большая мастерская, дом номер 179. Ой, уж узнали. Ну, разве это не коварство с вашей стороны? Позвольте, Анна Ивановна, вы же сами вчера мне его сказали. Да будто. Да как же? Когда я писал вам заявление о выдаче процентов, ведь там адрес требовался. Ах, да-да, а вы уж и запомнили. Ну, разве это не коварство? Вы должны были забыть мой адрес. А фамилию-то помните ли? Да как же не помнить? Горич, вашу фамилию трудно забыть. Нет-нет, это просто коварство с вашей стороны. Да какое ж тут коварство, Анна Ивановна? Знаю я вас, мужчин. Много я от вас, от мужчин, пострадала на своем веку, — проговорила она и, улыбнувшись во всю ширину своего рта, встала в хвост, чтобы представить билет на получение процентов. Процентов она получила 600 рублей с чем-то. За этим я следил. Сложила деньги в трубочку, расстегнула сверху корсаж и сунула пачку за корсаж. Тут я опять подошел к ней. «Многоуважаемая Анна Ивановна», — сказал я, — «очень жаль было бы, если бы мое мимолетное знакомство с такой приятной женщиной, как вы, так и осталось бы мимолетным. Надеюсь, что вы позволите как-нибудь навестить вас на дому». «Ах, вы коварный! Ну, разве это не коварство?» — проговорила она. «Да в чем же?» «Ах, вы и сами знаете, в чем». «Ну, так позволите сделать вам визит?» «Ах, вы и без позволения сделаете. Я знаю мужчин. Мужчины — ужасные нахалы». «Если вы не позволите явиться, я не явлюсь». «Врете, врете вы. Позволяй я или не позволяй, вы все равно явитесь». «Ну, вы можете не принять меня к себе». «А как же вас не принять? Наша сестра добра и слаба». «И не раскаетесь, Анна Ивановна, что примете. Вы знаете, что я не прощелыга какой-нибудь, а капиталист. Я же с вами вместе в банке получал проценты». «Да так-то оно так. Ну, приходите, приходите. Что уж с вами делать?» «Когда позволите? Послезавтра позволите?» «Нет, уж приходите лучше в воскресенье. Послезавтра мужу память, и я буду на Волковом кладбище панихиду служить. А в воскресенье приходите к кофе, ну, так часу в первом. В это время я кофе пью». Мы распрощались. Я опять посадил ее на извозчика. Опять пожал ей руку, она проговорила мне «шалун» и уехала. «Пишу тебе нарочно, Ипполит, все подробно. По-моему, со вдовой в 32 000 — это уж начало победы. В воскресенье буду у ней и о результате сообщу. Эх, хоть бы обедать-то иногда по-человечески, сладким куском. Ну, все, будь здоров. Твой Глеб». Добрый друг Ипполитушка, здравствуй. Взялся тебе описывать мою разработку вдов и продолжаю ее. Ты улыбаешься на слова «разработку вдов», но странного тут ничего нет. Ведь разрабатывают же каменноугольные копи, чтобы добывать из них доход, разрабатывают железные, серебряные и золотые рудники, а я разрабатываю вдов для той же цели. Сегодня был у вдовы в 14 000, у Еликониды Ипатьевны Ивановой, и отвез ей ее перчатку. Живет в своем доме на петербургской стороне. Долго искал, но, наконец, разыскал. Дом неважный, деревянный. Квартира приличная, чистая, даже нарядная. Много канареек на окнах. Орут ужасно. Вся мебель покрыта белым вязанием самой хозяйки. Около хозяйки два рычащих мопса и две закутанные кувалды-старухи. Одна в черном платке, другая в коричневом. Лики у старух суздальского письма, какие-то темные, с глубокими морщинами. Говорят шепотом. Сначала встретили меня две старухи. Осмотрели с ног до головы, пригласили в гостиную, удерживали лающих мопсов. Наконец вышла сама хозяйка. Я к ней с перчаткой, рассказал ей, что так, мол, и так. «Ах, мерси! Какие вы праволюбезные!» — начала она. «Ну, не стоило вам из-за старой перчатки в такую даль ездить. Зачем это вы? Напрасно, напрасно. Садитесь, пожалуйста. Тубо, Боб, Тубо, Муза! Чего это вы разворчались? — останавливала она собак. — А вы, мсье, курить не хотите ли? Вот папиросы. Садитесь, пожалуйста. Я закурил папироску, начал расспрашивать ее о ее житье-бытье. Отвечает «да» и «нет». Выкурил папироску и стал прощаться. Еще раз благодарность. Думал, что хоть чаю мне предложат, не тут-то было. А между тем, когда я проходил из прихожей в гостиную, видел, что в столовой на столе кипел самовар. С чем приехал, с тем и уехал. Ах, нет, в прихожей, когда я одевался, моп схватил меня зубами за ногу и сделал дырку в штанах. С первой вдовой плохо. Будем разрабатывать двух других вдов. Прощай. Твой друг Глеб. Здравствуй, добрый друг и милый приятель Ипполит Иванович. Письмо твое получил. Спасибо за хлопоты насчет местишка в провинции, но покуда поудержись хлопотать. Кажется, надо мной начинает восходить звездочка близкого благополучия, а потому ехать служить в провинцию за 30 рублей в месяц, как я просил, не расчет. Одна из вдов поддается. Сейчас расскажу тебе, в каком положении находится у меня разработка этой вдовы. Вчера был у 32-тысячной вдовы Анны Ивановны Горич в доме номер 179 по Большой Мастерской улице, и она, то есть вдова, а не улица, оказалась куда больше, чем 32-тысячная вдова. Дом номер 179 — ее собственный дом. Пошел я к Анне Ивановне около 3 часов дня и попал к самому обеду. Отворила мне довольно миловидная горничная, и на меня накинулись уже не 2 собаки, а 5. Тут были и мопсы, и болонки, и пес неизвестно какой породы. Хозяйка была дома, но в капоте, и когда ей передали мою визитную карточку, тотчас же бросилась переодеваться. Я сидел в гостиной. Гостиная увешана портретами ее мужа в интендантской чиновничьей форме. Портреты местах в 5 и все в разных позах. Когда я рассматривал эти портреты, псы сидели под мягкими стульями и креслами в чехлах, и из-под чехлов, как из-под занавесок, рычали и лаяли на меня. Кроме псов, у ней есть еще 2 любимца, 2 попугая в клетках, серый и белый. Серый с одного твердит: «Иван Семенович, здравствуй, Иван Семенович, Иван Семенович пришел». Иван Семенович, как оказалось, покойный муж хозяйки, тот самый интендант, который изображен на портретах. Наконец показалась хозяйка. Показалась она во всеоружии розовой пудры, губной помады и черной краски для бровей. Одета она была в светло-серое шерстяное платье с такими неимоверно высокими буфами, что они были выше ушей ее, тоже выкрашенных в розовую краску и украшенных такими крупными бриллиантами, что, завладея я только одной серьгой, то прожил бы в полном благосостоянии куда больше года. Но думаю, что эти бриллианты были поддельными. «Ну, не нахальный вы разве мужчина?» — проговорила она, улыбаясь выкрашенными губами и глазами. — Ах, мужчины, мужчины! Все-то вы на один покрой! — Нахальный, нахальный, — отвечал я. — Но что же делать, если мне захотелось, чтобы знакомство мое с вами не было мимолетным? — Что ж, разве я вам так понравилась? — спросила она. — Вы были любезны, обходительны и доверчивы. «А главное, просты со мной, а я ценю таких дам», — отвечал я. «Ну, садитесь, коли так». Я сел. Послышалось под стулом. «Бежу! А Мишка, что вы? Это гость!» — останавливала хозяйка собак и прибавила, обращаясь ко мне. «Вот это мои искренние и бескорыстные друзья!» «Позвольте и мне быть таким же», — поклонился я. «Как? Вы хотите быть собакой? Вот это мило!» «О, нет, я прошу позволить мне быть вашим другом». «Так скоро? Нет, вы прежде заслужите. Если позволите продолжать знакомство, то увидите и мои заслуги. Да уж, что ж с вами делать, ежели вы влезли в дом? А только никогда человек не может быть таким искренним и бескорыстным другом, как собака. Бежу, пойди сюда. Вот мой друг, — проговорила она, когда Болонка вскочила к ней на колени. Я хотел погладить собаку. Зарычала она на меня. Не надо, Бежу, сердиться, не надо, — продолжала хозяйка. Это наш гость. Он хоть и интриган, хоть и подводит тонкую интригу под твою хозяйку, но все-таки он гость. Гладьте, гладьте его, теперь он не тронет вас. Он добрый, а рычит просто из боязни, что вы ему что-нибудь сделаете. Гладьте, гладьте его, он не тронет. Я погладил. А вот это его супруга Мишка. Отрекомендовала мне хозяйка и подняла еще одну собаку к себе на колени. «Гладьте, гладьте, она не тронет!» Послышалось опять. На этот раз рычали уже две собаки. Следовало продолжение рекомендации собак. Представлялись мопсы. Один мопс звался Карпуша, а другой Луша. Пятый пес, неизвестно какой породы, носил название Фельдфебель. Все они рычали на меня. При представлении Фельдфебеля хозяйка сказала. «Это покойный муж так назвал его. Вы знаете, этой собаке 12 лет. Вот в следующий раз, когда вы придете, то захватите с собой им по кусочку сахара, и тогда они вас будут знать». «Стало быть, вы мне позволяете продолжать с вами знакомство?» — встрепенулся я. — Да уж, бог с вами, ходите. Но главное, чтобы не было коварных интриг с вашей стороны. — Да какие же могут быть интриги? — Ах, оставьте, пожалуйста. Знаю я вас, мужчин. Все вы на один покрой. Слава богу, я уж не молоденькая, видала уж вида-то. Мужчины коварны, а мы, женщины, слабы. Вот и выходит тут разное этакое. «Ну, чем вас подчивать? Вы курите? Пожалуйста, курите. Я сама курю». Она вытащила из кармана ореховый портсигар и предложила мне папироску. Мы закурили. «Так чем же подчивать-то вас прикажете? Чаю, кофе?» — продолжала она. «Или, может быть, запросто, без затей, пообедаете со мной? У меня обед готов». Я всегда в 3 часа обедаю. — Если позволите, то с удовольствием, — поклонился я. — Да уж, что с вами делать? Пришли в дом, так надо вас и угощать. Я женщина простая, радушная, но боюсь только коварства со стороны мужчин. И я обедал у Анны Ивановны Горич. К обеду подавали суп с вермишелью, рыбу, жареную в сметане, и рябчиков. На третье был кисель миндальный. За столом сидели только хозяйка, я и псы. На одном стуле по правую сторону хозяйки сидела чета мопсов, а по левую тоже на стуле чета Болонок. Фельдфебель, как пес крупный, ходил под столом и клал мокрую морду ко мне на брюки. К обеду была подана водка и мадера. Хозяйка сказала: «Не судите. И сами не осуждены будете». Налила 2 рюмки водки и сама со мной выпила. Водка оказалась настоем на каких-то травах. Хозяйка объяснила. «Мне нельзя не пить. Я только вот этим настоем и спасаюсь. У меня был страшный ревматизм в плече и в боку, но вот этим настоем я выпользовалась. А теперь уж пью для того, чтобы ревматизм не вернулся. Так мне доктор приказал. Ну, то есть он не доктор, а часовых дел мастер, но все равно я его считаю за доктора, потому что он меня вылечил». Мадера она выпила также 3 рюмки с удовольствием. После обеда был подан кофе и к нему коньяк. Но хозяйка выпила коньяку гольем 1 рюмочку, а кофе пила со сливками. Потом стала позевывать. «А Сколько у вас капитала-то в банке лежит? — спросила она меня. — Да пустяк, я человек небогатый, — отвечал я. — Это у меня маленькое наследство от матери. — С капиталом-то большим хуже, а пуще всего с домом беда. Вот у меня этот дом, жильцы норовят не платить. Вот нынче осенью один выехал, не заплатив 200 рублей. Подала к взысканию, да что с него взять? Нигде не служит, а мебель принадлежит его жене. Беда, — сказала она и зевнула. Я стал прощаться. — Приходите опять, коль уж навязались на знакомство, — сказала она. — С восторгом, — отвечал я. — Вы такая милая, такая простая. — А вы нахальный мужчина. Ну да все равно. В следующий раз придете, так не забудьте по куску сахара захватить моим собачкам. Они вас любить тогда будут. Я ушел, и вот, сидя у себя, пишу тебе это письмо и сообщаю о моем первом успехе у вдовы-интенданта. По-моему, это успех. А теперь пойдем дальше. Твой Глеб. Здравствуй, Ипполит Иванович. Получил твое письмо, из которого вижу, что ты крепко заинтересовался моей разработкой вдов, а потому буду удовлетворять твоему любопытству. Относительно места в провинцию на 40 рублей в месяц, спасибо. Нет, не пойду я на 40 рублей. Все говорит, что я со временем могу получить здесь куда больше. Обстоятельства изменились благодаря Утюгову, натолкнувшему меня на вдов. Какой это гениальный человек! Жаль, что самому ему нельзя воспользоваться этой идеей по старости лет. Стар и связан с семьей. У Анны Ивановны Горич был вчера и сегодня и завтракал. О, батюшка, это крупная капиталистка. Оказывается, что ее большой каменный дом заложен в кредитном обществе в самых пустяках. Вчера об этом был разговор. Показывала она мне и планы дома. Хочет по весне строить у себя на дворе каменные каретные сараи, конюшни, кучерскую и прачечную. Все это у ней теперь деревянное и очень ветхое, так что ремонтировать не стоит и придется сломать. Просила она меня поискать ей недорогого архитектора для постройки. Я говорю, и архитектор недорогой есть, и искать нечего. И уж сегодня утром притащил ей старика-архитектора Линда из нашего страхового агентства. С ним мы сегодня и завтракали у Анны Ивановны. Завтракали с часу дня до 4 часов. Были и пельмени, была и осетрина с хреном, была яичница с ветчиной и соленые закуски. Выпито было много. Линда я предупредил, чтобы он не выдавал меня, что у меня нет денег в банке на хранение. Выпито было столько, что я на вечерние свои занятия в агентство не попал. Теперь сижу у себя дома, отпиваюсь чаем и пишу это письмо. Деньгами покуда от нее не пользовался ни копейкой. Держу себя на гордой ноге. Так лучше. Ужасно, как мне хочется спать, Ипполит Иванович. Еле пишу. Прощай. До следующего письма. Твой Глеб. Доброму другу Ипполиту Ивановичу поклон. И сегодня пишу тебе после завтрака у Анны Ивановны, на котором я был вместе с архитектором Линде. Сегодня он представил Анне Ивановне план и смету. Она заплатила ему 50 рублей, а мне за хлопоты подарила серебряный портсигарчик. Это первая моя добыча при разработке этой вдовы, если не считать завтраков и обедов. А уж как кормит, восторг! Сегодня, например, был пирог с визигой и сигом, такой пирог, что язык проглотишь. Потом бараньи котлеты. Она и сама любит поесть. Портсигар, рублей в 20 не дороже, моя первая добыча, а место управляющего домом будет вторая добыча. Анна Ивановна хочет меня сделать управляющим своего дома. Я признался ей, что у меня хоть и есть ничтожный капиталец в банке, но он настолько ничтожен, что даже вместе с моим жалованием в агентстве заставляет меня иногда нуждаться. Итак, через месяц я буду управляющим. Я потому говорю через месяц, что у Анны Ивановны есть теперь управляющий, но он семейный человек, и она деликатится отказать ему от места сразу и дала месячный срок. Буду я иметь готовую квартиру за свое управление домом, квартиру из 3 комнат и жалование 20 рублей. Трогательно поблагодарил я ее за обещание, поцеловал у ней руку, а она поцеловала меня в голову. Подумал я, подумал после этого, обхватил ее в охапку и влепил ей безешку в щеку. Раскраснелась, ударила меня кулаком по плечу, назвала нахалом, но все-таки пригласила завтра к себе обедать. Чувствую, что дело пойдет на лад. Ах да, ежели будешь писать мне, то уж пиши мне по новому адресу. Пока мне квартира управляющего очистится, я все-таки переехал с Песков поближе к Анне Ивановне. Живу я в той же большой мастерской, дом номер 132, квартира 7. Так лучше будет. Ну, покуда все. Будь здоров. Твой Глеб. Здравствуй, милый и добрый друг Ипполит Иванович. Сообщаю тебе опять об Анне Ивановне. Теперь у меня только интересов, что разработка этой почтенной вдовушки. Бываю у ней каждый день, или обедаю, или завтракаю. Дворники ее отвешивают мне низкие поклоны, а старший дворник уже называет меня сам, хотя даю тебе слово, что я далеко еще не сам. Вдова поддается, но нелегко. Она все еще помнит своего мужа и чтит его память. Она очень благодарна ему за все то, что он для нее сделал. А сделал он многое. Сегодня я был с ней на Волковом кладбище на могиле ее мужа, и она тут же на кладбище слегка приподняла завесу ее прошлого. Он был старик, а она жила у него горничной. Затем превратил он ее в экономку, а потом в хозяйку. Жили они так 10 лет, и, наконец, он повенчался с ней, чтобы закрепить за ней свой пенсион. Повенчался, сделал духовное завещание в пользу ее, и не прошло и 3 лет, как умер. Весь капитал и дом перешел к ней. Вдовствует она уже около 7 лет. Капитал не только не растратила, но приумножила даже. Стало быть, такие сорванцы, как я, на нее не налетали, а ежели ж налетали, то она, значит, баба-кремень. Впрочем, в спальне у ней висит на стене фотография одного усача в бобровой шапке и шубе. Мужчина, что называется, из жгучих. На мой вопрос, кто это такой, она ответила мне со вздохом. «Ох, это один подлец! Портрет его давно бы надо выкинуть, но наша сестра глупа и слаба». Рассказывала она мне еще про какого-то драгуна, который занял у нее 1000 рублей, вот уже 3 года как глаз не кажет. Но ведь 1000 рублей — это такие пустяки. После кладбища обедал у нее. Подарила она мне канаусовую рубаху, красную, с вышитой белым шелком грудью. Добыча плохая, но все-таки. Вот все покуда. Будь здоров. Твой друг Глеб. Милый, добрый и дорогой друг Ипполит Иванович, здравствуй. Дело обработки Анны Ивановны у меня хоть и медленно подвигается, но все-таки подвигается. Сегодня после завтрака я ее стал благодарить за хлеб, за соль, обнял и по обыкновению насильно хотел чмокнуть ее в щеку, но она подставила мне губы, сама меня поцеловала и назвала уж не нахалом, как обыкновенно, а шалуном. Потом пошла к себе в спальную, вынесла оттуда 30 рублей и, подавая их мне, проговорила. «Вот ваше жалование управляющего. Все-таки ведь я вас на службу-то уж пригласила». пригласила на 25 рублей в месяц, а дала 30. Добрая душа! На эти деньги сделаю себе синенький костюмчик. Мне, как блондину, синий цвет к лицу. Управляющий ее переезжает через 2 недели. Стало быть, через 2 недели я могу въехать в квартиру из 3 комнат. Но откуда я возьму мебели на эту квартиру? У меня ведь только диван-кровать, стол и 3 стула. Даже шкафа для платья нет. Умывальника тоже нет. Умываюсь в кухне у хозяйки под водопроводным краном. Самовара нет, посуды нет. Да, совсем забыл о 3-й вдове, об Акулине Алексеевне с Малой Охты. Это звала к себе сама даже. Надо ее навестить. Может быть, тоже подходящая вдова. Ведь и 2 вдовы разрабатывать не мешает. Может быть, и это сгодится. Побываю у нее в воскресенье. А покуда все, жму тебе руку, Ипполит, будь здоров. Твой верный друг Глеб.